Семья и маска. В конце концов, плод любви — дети. Об этом и напоминать как-то неудобно. Скажем, для тех, кто, погружаясь в процесс, теряет цель из виду. Напомним себе, конечно, все любят своих детей. Отдать предпочтение какой-нибудь нации рискованно. Все мы любим своих детей, но по большей части, раз уж они получились, родовое заглушено. Тут следует разобраться в простых словах. Пора жениться и пора обзавестись семьей. Что впереди? Курица или яйцо? Это уж не так бессмысленно. Скажем так, все мои друзья женились по любви. То есть была первая любовь и прошла. Была еще одна, две, 10, 100 женщин. Казалось, вот люблю. Оказывается, нет, вроде не люблю. Наконец, исподволь, может, даже с удивлением, обнаруживалась любовь к одной из них, к последней, желание видеть ее все чаще, все время, всегда, невозможность потерять ее, представить с другим, желание удержать навсегда, женились. Высшие меры, потолок. Значит, целью все-таки была женщина, любимая, желанная, но одна. Двое, с удивлением, обнаруживалась семья. Дети — туман, отрезвляющий, пугающий. Появление их чаще связано с неким неравновесием. Атмосфера конфликтна и драматична. Обилие бездетных молодых пар, где неравновесие, неуверенность, непрочность, источник страсти, длина брака. И если ребенок все-таки появляется, то осмысленность, природность семьи опять воспринимается с некоторым удивлением. Я готов предпочесть мужицкое, довольно по свету шляться. Пора иметь свой угол, пора обзавестись семьей. Мужик испытывает тоску по назначению, уговаривая себя расчетом. Выгоды, между тем, в браке нет. Есть смысл. Все, конечно, любят своих детей. В основном потому, что мой. Слепое чувство. Мой, а не сосед. Как любят детей в Армении? Если бы не было, в принципе, нелепым членить чувства, то, во-первых, вообще очень любит детей, во-вторых, потому что мой, в-третьих, потому что Матевосян, Петросян и Иоаннисян из рода Матевосянов, Петросянов и Иоаннисянов, в-четвертых, потому что армянин, еще один армянин, тут-то и смыкается кольцо. Во-первых, и в-четвертых, исполнение долга, биологического, национального и личного. Надо, чтобы тысячелетиями тебя вырезали кривым ножом, чтоб ты понял. Вот твой сын. Он будет жить на твоей земле и говорить на твоем языке. Он будет сохранять землю, язык, веру, родину и род. Это не просто твой сын, не только твой сын. Любовь к детям, как почти все в Армении, достойна. Сильна, но не аффиксирована. Нежна, но проста. Воспитание детей имеет, как мне показалось, одно общее отличие от того, что я привык наблюдать у себя дома. Отличие, по-видимому, принципиальное. Наше влияние и власть над детьми расположены с возрастом по убывающей, у них по возрастающей. Чувство меры в проявлении любви – основа воспитания. Как чувствительны дети к этой мере, к этой ровности? Устойчивость, верность, постоянство, спокойствие прежде всего вызывают доверие в душах маленьких консерваторов. Экспансивность в ласках, наверное, почти равна окрику и удару. Просто при ребенке надо постоянно держать себя в руках. Это не противоречит нежности. Это постоянное волевое усилие, очень трудно, но, наверное, входит в привычку. Конечно, с каждым человеком все в его жизни когда-то происходит впервые, когда он не вооружен тем или иным опытом. Тем более первый ребенок, тут многое можно понять. Но, во-первых, вооружение опытом – вещь вообще очень спорная, и, живя, нам всю жизнь поступать впервые, я не очень-то верю в применимость прежнего опыта, тем более и личного, к последующему, настоящему мгновению. А во-вторых, рождение ребенка, даже первого, дело столь естественное, природное, что травма сюда прокралась именно от цивилизации, от разрыва с собственной природой, некоторой биологической атрофированности. К таким мыслям я приходил, наблюдая и сравнивая. Например, Меня поразила какая-то немыслимая, абсолютная свобода младенца. Такой мне не приходилось наблюдать раньше. Я вошел впервые в квартиру моего друга. Семья была на даче. Стал озираться. Как он живет, мой друг? Вот стиральная машина. Я таких не видел. Пощупал. Брякнула отломанная крышка. «Это Давидик», — с удовлетворением сказал мой друг. «Как?» — удивился я. «Ему же 2 года». «Нет, 2 еще нет», — сказал друг. Я торкнул пальцем в пишущую машинку. Она тускло звякнула, как консервная банка. Она не действовала. «Это тоже Давидик?» — пошутил я. «Давидик», — чуть не гордо сказал друг. «Извини, у меня только такая чашка», — сказал он, наливая кофе. «Было 12, осталась 1». «Давидик?» «Давидик». Я представлял себе виновника разгрома, этого юного Пантагрюэля, и гордился гордостью моего друга. «Хорошее имя», — сказал я. «Подходящее. Он сокрушит Голиафа». Каково же было мое удивление, когда я познакомился с Давидиком. Это был нежнейший мальчик с лицом ангела, у него болели ушки. Такой зайчик-ангел, слабенький и болезненный, тихий, даже грустный. И чтобы он мог учинить тот разгром, я не мог поверить. И тут же, чтобы развеять мои сомнения, Давидик хлопнул об пол последнюю чашку. «Ах!» — всплеснула мама. «Ах, Давидик! Ай да Давидик!» Так и улыбаются у меня до сих пор перед глазами. Мама Давидика, папа Давидика, сам Давидик над осколками, округлив глаза, разведя ручки. И я улыбаюсь, как завистливо и счастливо, и свет моего детства, тот неповторимый свет, который освещал тогда другие комнаты, освещает мне эту сцену. «Вах!» — говорит мама. «Он же 2-й сервиз перебил!» Это звучит так: «Ничего, купим 3-й». Должен сказать, они были не настолько богаты. Старшенький же, тоже небольшой, в общем, ребенок, мог бы показаться пасынком, настолько с ним были строги. Строгость как бы возрастала прямо пропорционально пробуждению сознания. И к тому возрасту, когда, по моим наблюдениям, в наших семьях дети окончательно выходят из повиновения, а родители все более попадают в зависимость, здесь, казалось, строгость отношения достигла уж таких пределов, что отпадала даже необходимость проявлять ее. А, возможно, просто неприлично было бы, если при гости была заметна хоть малейшая черточка отношений. И дети превращались в тех невидимок и неслышимок, когда лишь в глубине за приотворенной дверью, если ветерок отодвинет занавеску, можно заметить тень подростка. Разглядеть его поближе удалось бы, лишь если отцу во время нашей неторопливой беседы захотелось бы вдруг похвастаться, какие сын, дочь растут у него. И то тут же легкое подталкивание отцовской руки, напутственная неширокая улыбка, и подросток исчез уж навсегда. Во всяком случае, того, что в наших семьях называется «разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосредственность», или «сколько в них энергии и жизни», ничего такого я не слышал. Или чтобы справиться с чувством неловкости от быстрых обобщений, просто семейная жизнь, в том числе и дети, за исключением младенцев, никогда не вылезала на видимую поверхность, когда вы посещали дом, и хозяин занимал вас беседой. Я уходил из дома столь же непосвященный в семейные отношения, как и приходил. И тут, по-видимому, нечему особенно удивляться, разве лишь тому, что порядок вещей с таких-то пор и по каким-то причинам является для тебя удивительным. И старший по возрасту становится старшим по положению. Что ж тут непонятного, ведь обязанности расширяются много быстрее прав. И как бы я ни изощрялся в привычной наблюдательности, я узнавал о частной жизни не больше, чем фотограф, приглашенный сделать семейный портрет, только стылые черты форм, да фирму мебельного гарнитура. Да и почему бы мне, постороннему, за час составлять представление о том, что складывалось годами? На каждого хватает его семейной жизни, не правда ли? Здесь я мог не загружать себе голову посторонними знаниями психологических рисунков, катральных переживаний и половых вкусов гостеприимной семьи. И на этой счастливой и приветствуемой мною невозможности проникнуть глубже, я с удовольствием ограничу свои наблюдения над семейной жизнью Армении, ибо никаких эпитетов к семье, судя по тому, что мне удалось видеть, кроме «ладное», «дружное», «крепкое», я, по-видимому, не найду, а в нашем языке они давно стали штампами. Постепенно я уставал от отсутствия распущенности, негде было расслабиться, и мне становилось скучно. Здесь, в семейных синематографах, показывали лишь нудные лакировочные картины, не идущие ни в какое сравнение с нашими неореалистическими достижениями. Я, естественно, старался вести себя прилично, раз уж ты не способен в одночасье залопотать на новом языке. То, по крайней мере, приходится следить за тем, чтобы не совершить невзначай того, что не принято в этой стране. То есть поневоле ты все меньше располагаешь возможностью быть собою и становишься представителем, все более подчиняясь тупой логике представительства. Ибо если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут показаться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплеменников, обезличивают твои замашки и привычки. И вдруг начинают представительствовать как коллективный и народный. Тут усредняется пришелец, сам, по собственному почину. О туристе я все чаще думаю в среднем роде. И все с большим трепетом думаю о возможности маршировать по Парижу с широкой расплывчатостью среднего пола на лице. Прилично вести себя нетрудно, потому что неприлично вести себя опасно. Если бы даже это было моей неотъемлемой частью, я бы, наверное, быстро сообразил, что не стоит в Ереване знакомиться с женщинами на улице, и вряд ли мне удастся проникнуть по водосточной трубе на ночной балкон. От всего этого, скажем так, было нетрудно отказаться. Тем более, что и за свой конкретный опыт я поручусь, мне ни разу не удалось встретиться ни призывным, ни игривым, просто обыкновенным, случайным взглядом ни с одной незнакомой армянской женщиной или девушкой. Мне было уделено не больше, а меньше внимания, чем любому столбу или забору. Я бы считал такую задачу в отношении себя противоестественной и нарочитой, если бы это не встречание с моим взглядом не давалось им столь же легко, как дыхание. В том-то и дело, что это не стоило им никакого труда. Они не замечали того, как они меня не замечают. Меня, правда, занимало, как они видят окружающий мир. И так ли уж не видят меня? Нет ли тут какой-либо особенности в восприятии спектра? Но вдруг подумал, а что, собственно, такого? Что за манера такая глазеть, на кого попало? Какая цель? Странное все-таки это рассуждение. Принято и не принято. Только улавливая, что же не принято в той или иной чужой семье, среде, стране, глупо удивляясь, что у них все не так, как у людей, начинаешь понимать, что же принято в твоей семье, среде, стране. А потом приходит простая мысль. А вдруг то, что у тебя принято, то, что ты полагаешь единственным, естественным и правильным порядком вещей, и не так уж естественно и правильно, и, может, в лучшем случае, до крайней степени условно. Ну, ладно, на третий день я разучился пялиться на женщин, и это можно пережить. В конце концов, у меня даже освободилось время замечать иные предметы и подумать о них. Между прочим, довольно много времени. И тут мне хочется привести один примечательный разговор. Однажды во дворе дома моего друга, где гулял Давидик, меня представили соседки, как бы интеллигентные мамаши в очках. На руках у нее сидел толстый младенец и неловко пожирал мацони, поливая мамину грудь. На маме был джерсовый костюм, и такая широта в отношении к импорту поразила меня, хотя я уже был знаком с Давидиком. «Лишь бы ел», — спокойно сказала мамаша, проследив мой взгляд и правильно поняв его. Она равнодушно посмотрела на свою грудь, покрытую простоквашей, и стала расспрашивать меня о впечатлениях. После рядовых, как вам понравился Ереван и как вам нравится в Армении, очень и очень. Она задала мне внезапный и единственный в своем роде вопрос, так и брякнула. А как вам нравятся армянские женщины? Я растерялся. Я сказал, что встречаются удивительно красивые лица. Я сказал, что, в общем, не очень-то присматривался. Она удивилась. Я пояснил, что быстро постиг невозможность какого-либо контакта и перестал смотреть. Она как бы опять удивилась и не поняла. «А вы бы женились на армянской женщине?» Теперь еще раз удивился я. Мы плохо понимали друг друга. Она сказала: «Разве вам не хотелось бы, чтобы вы уехали на 3 года и наверняка знали, что жена не изменит?» «Ну, видите ли», — промямлил я. Долго не шел у меня из головы этот разговор, не порождая в то же время каких-либо отчетливых мыслей. И лишь сейчас, и то неотчетливо, думаю о том, что мне хотелось бы не столько даже гарантированной верности моей жены, сколько собственной потребности в этой вот непреложности понятий «жена», «семья», «верность». А Элита из Апарана. Конечно, разочарование стережет наши надежды. Однако скептицизм, которым мы пробуем в этом случае вооружиться, одна из самых непрочных вещей на свете, как и всякое вооружение. По сути, скептик — это существо, обращенное к каждому без разбора с мольбой, чтобы его разубедили в его горьком опыте. Ахиллес, демонстрирующий свою пятку. Пожалуй, нет существа, более готового заглотить наживку надежды, чем скептик, и так глубоко заглотить. Потом, конечно, есть возможность утверждать, что меньше всего на свете мы могли бы этого от себя ожидать, или что так мы и знали. Это одно и то же. Впервые я увидел ее, но я понятия не имел, что увидел именно ее. Мы стояли с другом посреди деревеньки, конечно, была древняя столица Армении, на площади рядом с дремлющим чистильщиком обуви, и точно так же, как в Ереване, томились и ждали кого-то, а я не знал кого. Посреди этой улицы застыл зной, и на дно его осел слой толстой ленивой пыли. Никого. Мы стояли в особенно черных от жары ботинках, так что к тому же начищенных, и это дело сделано. Стояли, не переступая ради их блеска, чтобы не утопить их тут же в лужах пыли, и я прискорбно думал о природе гостеприимства. Что за рабство такое? Нарушать все течение своей жизни, бросать семью и работу ради того, чтобы гость изнемог от вина, мяса и невозможности побыть одному. И все это, чтобы потом быть обязанным исполнить тяжкую работу гостя в ответ на визите. И так запутаться в этой непреложной последовательности, чтобы не знать, ублажаешь ли ты гостя или мстишь ему, оказываешь ли уважение хозяину или досаждаешь. «А Элита», — позвал друг. «Смешная девушка», — направлялась к нам. «Коротенькая, крепкая и красная, как помидор, с тщательно уложенной башней на голове. В мини-платье из черной с золотом тафты и босиком. Коленки ее тоже толстенькие и красные, гримасничали при каждом шаге. А Элита было ее имя, вполне по-армянски. Меня, конечно, с ней не познакомили, что я, не вдаваясь, уже принимал как должное. Она на меня не смотрела и не видела, чему я тоже не удивлялся. Может ли хорошая, молодая, чистая, здоровая девушка, определяемая одним словом невеста, обращать на меня внимание? Невеста и должна быть скромной. Она слушала, что ей говорил мой друг, и только пальцем шевелила в пыли. Они говорили. Я не знал, о чем, и продолжал свой ход мысли, ибо только в нем был волен. Что за неотклонимость этих трат, угощений и зрелищ? На такие траты у нас в России решаются лишь в исключительных случаях рождений, свадеб и смертей. Однако попробуй отклониться от этого щедрого маршрута. Он проложен для гостя, а не для тебя, вот и будь гостем, а не собой. Словно бы в этих каналах гостеприимства тобой-то как раз и не занимались, от тебя откупались. Малейшая мысль именно о тебе, а не о гости, была уже затруднительна, озадачивала, утомляла и ставила в тупик. То есть в ритуалах гостеприимства не было участия. Они стоили сил и средств, как работа и время жизни, но не имели стоимости любви. Так мелко думал я, разрешая неразрешимую задачу. Нам опять предстоял пир, в котором велась серьезная и трудоемкая подготовка. А мне хотелось через улицу перейти в аптеку, но мой друг ни за что меня туда не пускал. Одного, говорил, не могу пустить, но и со мной тоже туда не шел. «Слушай, зачем тебе в аптеку?» — морщился он. «Не надо тебе в аптеку». «Так вот, почему было легче пир устроить, чем в аптеку со мной зайти, и было мне окончательно непонятно». А Элита нарисовала три босых крестика и ушла. Что мне не уставали объяснять по 10 раз, а что никогда не объясняли? Простых-то вещей как раз и не объясняли. Например, мне пришлось очень удивиться, застав по возвращении в Ереван ту же Аэлиту в квартире моего друга, играющей с его детьми. Она же ничуть не удивилась моему приходу и по-прежнему не заметила меня. Но почему бы, казалось, мне тогда было не объяснить, что она родственница, племянница, троюродная сестра? Нет, это было ни к чему. Вот эта твердость и определенность, с которой за меня решали, что мне может быть интересно, а что не может, и есть языковой барьер. Ни за что, кроме предложенного, я не мог зацепиться сам. Я был своего рода калека глухонемой, со мной объяснялись, и меня понимали лишь самые близкие люди. Друг. Но друга в этот вечер не было дома. У него было дело, которое он не мог отложить. Я уже научился не знать и ждать. Я терпеливо просиживал диван, наблюдая Элиту. Как быстро ее полюбили дети. Они ползали по ней, исполненные нежности и восторга. Она была невозмутима и двигалась внутри этих объятий плавно и свободно, как купальщица. Жаль, что я не мог понять, что она им так тихо и бесстрастно рассказывала, но глаза детей время от времени круглели и рты расстегивались. Она извела всю шоколадную фольгу в доме на короны. Все трое сидели теперь в коронах и бесконечно рисовала красавиц, вроде бы для детей, но и для себя, испытывая на них фасоны и моды. Красавицы тоже все в коронах, были не в пример ей все очень длинные и узкие, с распущенными пышными волосами, кривыми, как турецкие таганы, ресницами, огромными среди ресниц глазами и крохотными точечкой сердечком губками. Так они стояли, в длинных до полуплатьях, воплощая Макси предчувствия Элиты. Хуже всего получались у них руки. Красавицы совершенно не по-светски, не умели обращаться с ними, не знали, куда их деть, растопыривали их, как пингвины. А Элита меняла им рукава, плечики, вырезы на груди. Дети с восторгом переводили взгляды с рисунка на нее, с нее на рисунок, до чего похожа их красавица-королева. Да, Элита не собиралась всю свою жизнь проводить в няньках, вот что она рисовала. Я сидел и ждал друга, и час, и другой, рот мебели. Дети не видели меня из-за Элиты, которые были поглощены, а Элита не видела меня по природе своей. Жена друга старалась реже попадаться мне на глаза, может быть, потому что совершенно не знала, чем меня занять. Так я сидел, и вдруг обнаружил, что, как и дети, уже привык к Элите, привык, как мебель, к хозяину. Тут появляется сестра жены друга Жаклин, и ситуация разрешается. Бремя моего времени равномерно ложится на плечи этих милых женщин. И так сразу становится весело и непринужденно, что я впервые понимаю, что до сих пор ставил жену друга в положение неловкое. Это опять то простое, чего мне никто не объясняет и чего я сам понять не могу. Другая страна. Сама ли пришла Жаклин к радости и облегчению сестры, или та специально ее вызвала? Так я и спотыкаюсь лишь на самых плоских местах, где надо проявить понимание, там-то я вроде понимаю сразу. Нам становится легко, мы решаем идти все втроем в кино, жена друга так рада, теперь у нее есть, наконец, Элита, теперь она, наконец, хоть сходит в кино, но без сестры она не могла бы пойти со мной, и сестру одну со мной не отпустила бы. Так махнем рукой и не поймем, слава богу. Мы идем в самый новый, роскошный суперкинотеатр. Тем более замечательно, что мы идем на Фантомаса, потому что южный темперамент зрителей — смотреть на того, кто смотрит, еще одно удовольствие. Все разрешилось, и опять не все. Взгляд жены и друга становится печален и кроток. Совсем уж неведомое мне соображение приходит ей в голову. И она, нет, не идет, вспомнила одну вещь. Зато новая радость озаряет ее. С нами пойдет Аэлита. Она же впервые в Ереване, сидит в заперти уже третий день. Пусть посмотрит. Все так сложно. Мне кажется, мы так и не пойдем никуда. Но Аэлита появляется невозмутимо и мгновенно, уже готовая в том же золотом платье, только уже не босиком. Это был действительно выдающийся кинотеатр, достроенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом. Казалось, что он висел над землей, как приземляющаяся летающая тарелка. До начала сеанса было много времени. Мы сидели в бесплотном кафе, состоявшем из дырок, теней, каких-то трепещущих подвесок. Болтала Жаклин, а Элита молчала. Меня так поразило, что впервые в жизни, попав из деревни в большой город, она не была ни возбуждена, ни любопытна, как должна была бы быть любая наша юная провинциалка на ее месте, что 3 дня просто просидела, не вылезая из дому, и, не вытащим ее, так бы сидела. Меня так это удивило, я все приглядывался к ней, что это тупость или ум особый. Мне уж начинало мерещиться, что ум. Оказалось, к тому же, что приехала она не только в няньки, но и в институт поступать. Я пытался вовлечь ее в разговор, напрасно. Тогда Жаклин перевела ей мой вопрос. Аэлита внимательно выслушала и ответила, но не мне, а Жаклин. Она собиралась поступить на археологический, вот что. Я похвалил профессию и двинулся вглубь. Так мы и беседовали. Я задавал вопрос, Жаклин переводила, Аэлита отвечала, Жаклин, та переводила уже мне. А Элита смотрела прямо перед собой, ровными, спокойными глазами, не обращая ни на что внимания. Такая ее бесстрастность показалась мне уж чрезмерной. И я-то впервые сидел в подобном кинотеатре и все крутил головою, а в ее деревне один двухэтажный дом, не грех и полюбопытствовать. Несколько юношей картинно, иностранно пили за стойкой кофе и разглядывали нас. Что это они? «Русский парень пришел в кафе с 2 армянскими девушками», — смеялась Жаклин, — «еще бы им не смотреть». Так или иначе, она была довольна этим вниманием. «Значит, с одной было нельзя, а с 2 много», — подумал я. «Кино». Раздался звонок и подскрежет отодвигаемых стульев и шорох вставаний. Я, наконец, поймал подобие взгляда, коснувшегося одного из изучавших нас парней. Какая-то живая темнота словно бы сверкнула над ней ее глаз, и я заподозрил, что, может быть, она видит. Значит, и раньше все время видела, что неподвижность ее напряженная и восприимчива, и кто знает, сколько она видит и как. Может быть, много и сильно, а может, и ничего. Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели жирные южные звезды, как в планетарии. Мне казалось, мы взлетели, если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, еще не столь роскошно застроенную землю, и, расчувствовавшись, прочтешь вниз длинные стихи об оставленной на земле любви.